Глава 13. Амадиро. Белли вновь вернулся к делу, сказав голосом более басистым, чем обычно. «Мистер Гремионис, в нашем разговоре вы назвали имя главы Института робопсихологии. Вы не повторите его?» «Келден Амадиро. Нельзя ли как-нибудь связаться с ним от вас?» «Ну, и да, и нет», — ответил Гремионис. «Вы можете связаться с его секретаршей или с его помощником. До него самого вы вряд ли доберетесь. Мне говорили, что он умеет держать людей на расстоянии вытянутой руки. Конечно, я с ним не знаком. Иногда вижу его в институте, но ни разу с ним не разговаривал». «Следовательно, он не пользуется вашими услугами как модельера или дизайнера причесок?» «Не знаю, пользуется ли он чьими-либо услугами вообще. Но судя по тому, как он выглядел, когда я его видел, они оказались бы далеко не лишними. Я предпочел бы, чтобы вы этих моих слов никому не повторяли». «Не сомневаюсь, что вы правы, но ваше мнение останется между нами», — заверил его Белли. «Мне хотелось бы добраться до него и на расстояние ближе вытянутой руки. Если у вас есть трехмерник-передатчик, вы не разрешите мне воспользоваться им для этой цели?» «Брандидж может сконтактировать для вас». «Я предпочел бы, чтобы это сделал мой партнер Дэниел. С вашего разрешения, разумеется». «Пожалуйста», — ответил Гремионис. «Трехмерник вон там, так что, Дэниел, просто следуй за мной. Схема 75-30/20». Дэниел наклонил голову. «Благодарю вас, сэр». Комната с передатчиком была совершенно пустой, если не считать довольно сложной консоли ближе к боковой стене. Консоль была примерно по пояс Бейли, и за ней высилась узкая колонка, расположенная в центре светло-серого круга, четко выделявшегося на зеленом полу. Почти рядом был второй круг тех же размеров и цвета, но без колонки. Дэниел подошел к колонке, и тотчас же круг беловато засветился. Рука Дэниела запорхала по консоли с такой быстротой, что Бейли не успевал следить, что делают его пальцы. Секунду спустя засветился второй круг. Над ним возник робот. Только мерцание выдавало, что это трехмерное голографическое изображение. Робот стоял возле такой же консоли, что и Дэниел, но она чуть-чуть мерцала. «Я Р. Дэниел Олива», — сказал Дэниел, слегка подчеркнув «Р», чтобы робот не принял его за человека. «Я представляю моего партнера Элайджа Бейли, следователя с Земли. Мой партнер хотел бы поговорить с мэтром робопсихологии Келденом Амадиро». «Мэтр робопсихолог Амадиро ведет совещание. Не может ли его заменить робопсихолог Сисиз?» Дэниел быстро взглянул в сторону Бейли, тот кивнул. И Дэниел сказал: «Это вполне приемлемо». «Если ты попросишь следователя Бейли занять свое место, — сказал робот, — попробую найти робопсихолога Сисиза». «Возможно, будет лучше, — начал Дэниел, — чтобы ты прежде...» Но Бейли перебил его. «Неважно, Дэниел. Я подожду». «Партнер Элайдж, — сказал Дэниел, — как личный представитель мэтра робопсихологии Хэна Фастельфа, вы, пусть временно, разделяете его социальный статус, и вам неуместно ждать». «Неважно, Дэниел», — сказал Бейли подчеркнуто, чтобы предотвратить дальнейшую дискуссию. «Я не хочу тратить время на выяснение тонкости этикета». Дэниел вышел из круга, и Бейли встал у консоли. Он ощутил легкое покалывание, возможно, чисто воображаемое, но оно тут же исчезло. Изображение робота в соседнем кругу заколебалось и растаяло. Бейли терпеливо ждал, пока новое изображение не сгустилось в объемную фигуру. «Робопсихолог Мэлун Сисис включен», — произнесла фигура. Коротко остриженные волосы цвета бронзы делали его в глазах Бейли типичным космонитом, хотя его нос отличала некоторая несимметричность, не слишком вязавшаяся с внешними мирами. «Я следователь Элайдж Бейли с Земли», — негромко сказал Бейли, «и хотел бы поговорить с мэтром-робопсихологом Келденом Амадиро». «Вам назначен прием, следователь?» «Нет, сэр. Если вы хотите его увидеть, то должны попросить о приеме. Но ни на этой неделе, ни на следующей назначить его невозможно. Я следователь Элайдж Бейли с Земли. Да, мне сообщили, но это не меняет фактов. По просьбе доктора Хэна Фастельфа и с разрешения Аварарианского законодательного собрания я расследую убийство робота Джендера Пеннелла». «Убийство? Робота Джендера Пеннелла?» – переспросил Сисис с изысканной вежливостью, равносильной презрению. «Робийство, если вам так больше нравится. На Земле выведение робота из строя особого значения не имеет, но на Авроре, где с роботами обходятся почти как с людьми, мне кажется, можно употребить и термин «убийство». «Тем не менее», — сказал Сисис, — «убийство это, робийство или вообще ничего, мэтр робопсихолог-командира принять вас не может. А передать ему кое-что на словах можно? Да. И ему это будет передано немедленно? Сейчас же? Попробую, но, естественно, никаких гарантий не даю. Пусть так. Я изложу все по пунктам, нумеруя их. Вам удобнее было бы записывать. Сисист чуть улыбнулся. Полагаю, я сумею запомнить. Во-первых, убийство подразумевает убийцу. И я хотел бы предоставить доктору Мадира возможность защитить себя. Что? Воскликнул Сисис. А Гремионис в дальнем углу комнаты застыл с разинутым ртом. Бейли сумел изобразить легкую улыбочку, исчезнувшую с губ Сисиза. Я говорю слишком быстро, сэр. Может быть, вы все-таки решите делать записи? Вы обвиняете мэтра робопсихологии, что он имеет какое-то отношение к этому джендеру Пеннеллу? Наоборот, робопсихолог. Я не хочу его обвинять и должен для этого с ним увидеться. Мне было бы крайне неприятно из-за недостатка информации предположить, что мэтр робопсихолог был как-то связан с выведенным из строя роботом, когда достаточно одного его слова, чтобы прояснить все. Вы сошли с ума! Отлично. Так сообщите мэтру робопсихологу, что с ним желает поговорить сумасшедший, чтобы избежать необходимости обвинить его в убийстве. Это во-первых. Теперь во-вторых. Не могли бы вы сообщить ему, что тот же сумасшедший только что завершил подробный допрос персонального художника Сантрикса Гремиониса и контактирует из дома Гремиониса? И в-третьих, или я говорю слишком быстро? Нет, договаривайте. И в-третьих, вот что. Возможно, мэтр-робопсихолог, несомненно, занятый гораздо более важными вещами, не вспомнит, кто такой персональный художник Сантрикс Гремионис. В таком случае, пожалуйста, объясните, что он живет на территории института и в этом году часто совершал долгие прогулки в обществе Глэзии, солярианки, живущей теперь на Авроре. Такой нелепый и оскорбительный вздор, землянин, я передавать не стану. В таком случае сообщите ему, что я немедленно отправляюсь в законодательное собрание и доложу, что не могу продолжать расследование, так как некий Мелун Сисис взял на себя право заверить меня, что мэтр робопсихологии Келден Амадира не пожелает помочь мне в расследовании случившегося с роботом Джендером Пеннеллом и не станет защищаться от обвинения, что ответственность за это несет он. Сисис побагровел. «Вы не посмеете!» «Нет. А что мне терять? С другой стороны, как это отразится на общественном мнении?» Ведь аврарианцы знают, что знаниями в робопсихологии доктор Амадира уступает только доктору Фастельфу. И если доктор Фастельф в робействе невиновен, то надо ли мне продолжать? Вам, землянин, придется узнать, как строго на Авроре карается клевета. Несомненно. Но если доктора Амадира оклеветать успешно, он пострадает больше меня. И почему бы вам не сообщить о нашем разговоре немедленно? В таком случае стоит ему объяснить некоторые второстепенные обстоятельства, и мы избежим проблем клеветы, обвинений и прочего. Сисис злобно нахмурился и сказал сквозь зубы. Я сообщу доктору Амадиру обо всем этом и порекомендую, чтобы он отказался вас принять. Изображение Сисиза исчезло, и Бейли приготовился ждать. Гремионис замахал руками, зловеще зашептал. «У вас ничего не выйдет, Бейли! Ничего!» Бейли сделал ему знак успокоиться. Минут через пять Бейли они показались нестерпимо долгими. В своем кругу вновь возник Сисис. Вид у него был разъяренный. «Доктор Амадира через несколько минут займет мое место здесь и поговорит с вами. Подождите!» Бейли сказал без секунды промедления. «Ждать не имеет смысла. Я сейчас же отправляюсь в приемную доктора Амадира и поговорю с ним там». Он вышел из серого круга и сделал рубящий жест в сторону Дэниела. Тот сразу отключил связь. Гремионис придушенно прохрипел. «С сотрудниками доктора Амадира так не разговаривают, землянин!» «Разве?» «Он вышвырнет вас с планеты еще до истечения суток!» «Если я не продвинусь в своем расследовании, меня могут вышвырнуть с планеты даже раньше!» «Партнер Элайдж», — вмешался Дэниел. «Боюсь, мистер Гремионис встревожился не напрасно. Аврарианское законодательное собрание может только выслать вас, поскольку вы не гражданин Авроры, но они могут потребовать от властей Земли, чтобы вы понесли наказание, и Земля в данном случае не сможет ответить отказом. А мне не хотелось бы, чтобы вы пострадали таким образом, партнер Элайдж». «Я тоже не хочу, чтобы меня карали, Дэниел», — мрачно ответил Бейли. «Но мне приходится рисковать. Мистер Гремионис, очень сожалею, что должен был сказать, что говорю с ним из вашего дома. Мне необходимо было любой ценой добиться, чтобы он меня принял, а этот факт, по моему мнению, мог сыграть решающую роль. И в конце концов я сказал только правду». Гремионис мотнул головой. «Мистер Бейли, зная я заранее, что вы скажете ему это, я не разрешил бы вам воспользоваться моим передатчиком. Теперь я наверняка потеряю свой пост здесь. А чем вы сможете мне это возместить?» — добавил он с горечью. «Постараюсь, мистер Гремионис, чтобы вы не лишились своего поста, и убежден, что никаких неприятностей вам ждать не следует. Если же я все-таки потерплю неудачу, не стесняйтесь назвать меня сумасшедшим, который обрушил на вас дикие обвинения и так напугал вас своей клеветой, что вы позволили мне говорить по вашему передатчику. Доктор Мадира вам поверит, и я не сомневаюсь. Вы ведь уже обратились к нему с жалобой, что я вас оклеветал, правда?» Бейли прощально взмахнул рукой. «Всего хорошего, мистер Гремионис. Еще раз благодарю вас. Не тревожьтесь и не забывайте, что я вам сказал про Гледию». С Дэниелом впереди и Жискаром сзади Бейли вышел из дома Гремиониса, даже не подумав, что сейчас снова окажется вовне.